Медея. О, низкий, о, негодный! Я не знаю, как выразить сильнее языком, что ты не муж, не воин. Хуже, злее нельзя уж быть, чем ты для нас. И к нам ты все-таки приходишь. Тут не смелость. Отвага ли нужна, чтобы друзьям, так навредив, в глаза смотреть? Иначе у нас зовут такой недуг — бесстыдство. Но все ж тебе я рада. Сердце я хоть облегчить могу теперь и болью тебя донять. О, слушай, как начну? Вот первое из первых. Я тебя спасла, и сколько эллинов с собою на корабле везли тогда мы, все свидетели тому. Спасла, когда ты был послан укротить быков, огонь, метавших из ноздрей, и поле смерти засеять. Это я, дракона, телом покрывшего в морщинистых извивах руно золотое, умертвила. Я, бессонного и зоркого, и солнце сияние глазам твоим вернула. Сама ж, отца покинув, дом забыв, в Фессалию с тобой ушла. Горячка была сильней рассудка. Пелий, царь, убит был тоже мною. Нет ужасней той смерти, что нашел он, от детей. И все тебя я выручала. Этим от нас ты не побрезгал, а в награду мне изменил. Детей моих, отец, ты брак затеял новый. Пусть бы семя твое бесплодно было, жажду ложа я поняла бы нового. А где ж, где клятвы те священные? Иль боги, которые внимали им, теперь уж не царят? Иль их законы новы? Ты сознаешь, нельзя не сознавать, что клятву ты нарушил. Сколько раз руки искал ты этой, и колени мне осквернял прикосновеньем. Все обмануты надежды. Что же друга в тебе вернет Медей? Ждать чего ж могла бы от тебя она? Но сердце мне жжет еще уста. Ясней позор твой обличить вопросами. Итак, куда же нам идти прикажешь? Или к отцу домой? Тебе в угоду дом я предала. К несчастным Пелиадам? У них, отца убив, конечно, буду я принята радушно. О друзьях, подумаю ли старых, ненавистно я стала им. А те, кому вредить пришлось мне, не для себя, в угоду тебе, Шьесон, теперь мои враги. О горе мне! Так вот она, та слава, блаженство то меж эллинов, что мне тогда сулил ты лживо. Да, гордиться могу я верным мужем. Это так. И славою счастливый молодожен покроется не бледный, если точно извергнута из города одна, и с беззащитными детьми скитаясь, и с нищими та, что спасла его, пойдет дивить людей своих несчастьем. О, Зевс, о, Бог! Коль ты для зла-то мог поддельного открыть приметы людям, так отчего же не выжег ты клейма на подлеце, чтобы в глаза бросалось? Корифей. Неисцелим и страшен гнев встает, когда вражда людей сшибает близких.